Глава 8. Отъезд. У Гленарвана не было в обычае тратить много времени между принятием решения и его выполнением. Как только предложение Паганеля было одобрено, Гленарван тотчас распорядился как можно скорее готовиться к отъезду. День последнего был назначен на послезавтра, 22 декабря. Чего можно было ожидать от этого перехода через Австралию? Раз был бесспорно установлен тот факт, что капитан Грант находится на этом материке, предпринимаемая экспедиция могла дать существенные результаты. Она увеличивала количество благоприятных шансов. Правда, никто не обольщал себя надеждой найти капитана именно на 37-й параллели, которой было решено в точности придерживаться. Но можно было ожидать, что обнаружатся какие-нибудь следы пребывания Гарри Гранта, и во всяком случае параллель эта вела прямо к месту кораблекрушения. А это было самым главным. Если бы, кроме того, Айртон согласился присоединиться к путешественникам и, указывая им дорогу в лесах провинции Виктория, довел их до восточного побережья, это дало бы лишний шанс на успех. Гленарван понимал это и потому, стремясь заполучить себе полезного помощника в лице бывшего спутника Гарри Гранта, спросил хозяина дома, не будет ли тот недоволен, если он предложит Айртону сопровождать их. Падди Умур заявил, что ничего не будет иметь против этого, хотя и очень жалеет, что лишается такого превосходного работника. «Что ж, Айртон, согласны ли вы принять участие в нашей экспедиции для розысков потерпевших крушение на Британии?» Айртон не сразу ответил на этот вопрос. Казалось даже, что несколько минут он колебался, но затем, подумав, сказал: «Хорошо, сэр. Я отправлюсь с вами, и если даже мне не удастся навести вас на следы пребывания капитана Гранта, то все же я доведу вас до того места, у которого разбилось его судно». «Спасибо, Айртон», — промолвил Гленарван. «Разрешите, сэр, задать вам один вопрос. Говорите, мой друг, где встретитесь вы с Дунканом? Или в Мельбурне, в том случае, если нам не понадобится пересечь всю Австралию от одного побережья до другого, или на восточном побережье, если наши поиски доведены будут до него? Но тогда его капитан... Его капитан будет ждать моих распоряжений в порту Мельбурна». «Хорошо, сэр», — сказал Айртон, — «вы можете рассчитывать на меня». «Буду рассчитывать, Айртон», — ответил Гленарван. Пассажиры Дункана горячо поблагодарили боцмана. Дети капитана не знали, как выказать ему свою нежность. Все радовались решению Айртона, за исключением ирландца, терявшего в его лице умного и надежного помощника. Но Падди О'Мур понял, какое значение придавал Гленарван участию боцмана в экспедиции, и потому примирился с этой утратой. Гленарван поручил ирландцу снабдить экспедицию средствами передвижения для путешествия через Австралию. Заключив эту сделку и условившись с Айртоном, наши путешественники направились обратно на яхту. Возвращались весело. Все изменилось. Колебаниям не было места. Теперь отважной экспедиции не придется вести вслепую поиски вдоль 37-й параллели. Гарри Грант находится на этом материке. В этом уже нельзя было сомневаться. И сердца всех были переполнены радостью, как обычно бывает, когда вслед за сомнениями является уверенность. Через 2 месяца, при благоприятных обстоятельствах, Дункан высадит Гарри Гранта на берег Шотландии. Когда Джон Манглс поддерживал предложение Паганеля совершить переход через Австралию в обществе пассажирок Дункана, он, конечно, надеялся, что на этот раз и сам присоединится к экспедиции. Заведя на эту тему разговор с Гленарваном, он привел всевозможные доводы в пользу своего участия в экспедиции. Говорил, как он предан миссис Элен и самому Гленарвану. Говорил о своей полезности в деле организации каравана и о бесполезности его присутствия как капитана на Дункане во время ремонта яхты. Словом, Джон Манглс привел множество всяких соображений, за исключением одного, для него самого важного. «Один только вопрос, Джон», — промолвил Гленарван, выслушав молодого капитана. «Вполне ли вы доверяете своему помощнику?» «Вполне», — ответил Джон Манглс. «Том Остин хороший моряк. Он доведет Дункан до Мельбурна, умело произведет ремонт, а затем приведет судно куда нужно в назначенный день. Том — человек долга и дисциплины. Он никогда не решится отклониться от приказа или выполнить его с опозданием. Вы можете положиться на него совершенно так же, как и на меня, сэр». «Решено, Джон. «Вы отправляетесь с нами», — сказал Гленарван, а затем, улыбаясь, добавил. «Ведь желательно ваше присутствие, когда мы разыщем отца Мэри Грант». «О, сэр», — пробормотал Джон Манглс. Это все, что мог произнести молодой капитан. Побледнев, он сжал протянутую ему Гленарваном руку. На следующий день Джон Манглс, в сопровождении плотника и матросов, несших съестные припасы, снова отправился в усадьбу Падди О'Мура. Он должен был заняться совместно с ирландцем организацией транспорта для экспедиции. Вся семья колониста ждала его, готовая начать работать по его указанию. Айртон тоже был здесь и не скупился на добрые советы, основанные на знании местных условий. Падди с Айртоном сошлись на том, что женщинам следует ехать в повозке, запряженной быками, а мужчинам верхом на лошадях. Ирландец взялся снабдить экспедицию как животными, так и повозкой. Повозка его оказалась длиной в 20 футов, с брезентовым верхом. Четыре колеса ее были сделаны из сплошного дерева, без спиц, без ободов, без железных обручей. Словом, это были просто деревянные диски. Передний ход телеги, отстоявший на большом расстоянии от заднего, был прикреплен к кузову довольно первобытным способом, так что сразу повернуть телегу было невозможно. К этому переднему ходу было приделано длиннейшее в 35 футов дышло. В него впрягались три пары быков. Животные эти тянули повозку при помощи ярма и прикрепленного к нему железной чекой шейного кольца. Нужна была большая ловкость, чтобы управлять этой узкой, длинной и валкой колымагой и править быками с помощью одной только остроконечной палки. Но Айртон постиг это искусство на здешней ирландской ферме, и Падди ручался за его ловкость. Поэтому Айртону и были поручены обязанности возницы. Колымага, лишенная каких-либо рессор, была, конечно, малоудобна, но выбора не имелось, и приходилось мириться с этим средством передвижения. Джон Манглс, не будучи в силах изменить что-либо в топорном строении колымаги, постарался устроить ее поудобнее, хотя бы внутри. Прежде всего, он разделил ее дощатой перегородкой на два отделения. Заднее предназначалось для хранения съестных припасов, багажа и походной кухни мистера Олбинета. Переднее же отделение должно было всецело поступить в распоряжение путешественниц. Плотник превратил его в уютную комнатку с толстым ковром на полу, туалетным столиком и двумя диванчиками для Элен и Мэри Грант. Ночью для защиты от холода можно было опускать плотные кожаные занавеси. В крайнем случае и мужчины могли найти там приют во время ливней, но обычно они должны были ночевать в палатке. Джон Манглс умудрился собрать в этом маленьком помещении все вещи, необходимые для обеих женщин. Элен и Мэри Грант не пришлось слишком жалеть о комфортабельных каютах на Дункане. С мужчинами дело было проще. Приготовили 7 лошадей для Гленарвана, Паганеля, Роберта Гранта, Макнапса, Джона Манглса и двух матросов, Вильсона и Миллереди, сопровождавших своего хозяина и в этой новой экспедиции. Айртону предстояло занять полагающееся ему место на козлах колымаги, а мистер Олбинет, не прельщавшийся перспективой верховой езды, мог прекрасно устроиться в багажном отделении. Лошади и быки паслись на лугах фермы, и к моменту отъезда их легко можно было собрать. Дав нужные указания плотнику, Джон Манглс отправился обратно на Дункан вместе с ирландским семейством, пожелавшим посетить Гленарвана. Айртон тоже присоединился к ним. Около 4 часов пополудни Джон и его спутники уже были на борту Дункана. Гостей приняли с распростертыми объятиями. Гленарван пригласил всех отобедать на яхте. Он не захотел остаться в долгу у гостеприимных австралийцев. Те с удовольствием приняли его приглашение. Меблировка кают, обои, стенные ковры и вся надводная часть яхты, отделанная кленом и палисандровым деревом, все это привело в восторг Падди О'Мура. Айртон же, наоборот, отнесся довольно равнодушно ко всей этой дорогостоящей роскоши. Зато боцман Британии произвел тщательный осмотр яхты с точки зрения мореплавателя. Он спустился до самого дна трюма, побывал там, где помещается винт и в машинном отделении, осведомился о силе машины, о количестве топлива, поглощаемого ею. Он обследовал угольные ямы, запасы продовольствия и пороха. Особый интерес вызвал запас оружия, а также пушка, поставленная на баке, и ее дальнобойность. Гленарван имел дело с опытным моряком. Он увидел это по тем специальным вопросам, которые задавал Айртон. Боцман закончил свой обход осмотром мачт и такелажа. «Красивое у вас судно, сэр», — сказал он. «Хорошее судно — это главное», — ответил Гленарван. «А каков его тоннаж?» 210 тонн». «Кажется, я не очень ошибусь, если скажу, что Дункан, идя полным ходом, легко делает 15 узлов». «Прибавьте еще 2», — отозвался Джон Манглс. «И вы не ошибетесь». 17! — воскликнул боцман. «Ха, так значит, ни одно военное судно, я имею здесь в виду наилучшее, не в силах угнаться за ним?» «Ни одно», — заявил капитан. «Дункан — настоящая гоночная яхта, и он не даст обогнать себя». «Даже под парусами?» «Даже под парусами». «Ну, тогда вы, сэр, и вы, капитан, примите поздравления моряка, знающего цену хорошему судну». «Рад слышать это, Айртон», — ответил Гленарван. «Оставайтесь на нашем судне, и если вы захотите, оно станет и вашим». «Подумаю об этом, сэр», — просто ответил боцман. Появившийся в эту минуту мистер Олбинет доложил, что обед подан. Гленарван со своими гостями направился в кают-компанию. «Этот Айртон умный малый», — заметил Паганель, обращаясь к майору. «Слишком умный», — тихо отозвался Макнапс. Майору без всяких, надо сказать, оснований не нравилось лицо боцмана и его манера держать себя. Во время обеда Айртон, прекрасно знавший австралийский материк, рассказал о нем много интересных подробностей. Между прочим, он спросил Гленарвана, сколько матросов берет он с собой в экспедицию. Услышав, что только 2, Мюльреди и Вильсона, он, видимо, был удивлен и стал советовать Гленарвану сформировать для этой цели целый отряд из лучших матросов Дункана. Он даже настаивал на этом, что, кстати сказать, должно было уничтожить последние подозрения у майора. «Но ведь наше путешествие в Южную Австралию не представляет никакой опасности», — проговорил Гленарван. «Никакой», — поспешил подтвердить Айртон. «Ну, тогда надо оставить на судне как можно больше народа, чтобы вести Дункан под парусами в Мельбурн. Чтобы рекомендовать его, нужны будут люди. Чрезвычайно важно, чтобы яхта могла бы без опоздания прибыть в то место, которое будет ей назначено. Поэтому не будем сокращать его команду». Айртон, по-видимому, понял соображение Гленарвана и больше не настаивал. Наступил вечер, и ирландцы распрощались с шотландцами. Айртон и семья Падио Мура вернулись на ферму. Лошади и колымага с быками должны были быть готовы к следующему дню. Отъезд был назначен на 8:00 утра. Элен Гленарван и Мэри Грант занялись последними приготовлениями. Сборы были недолгие, а главное, менее кропотливые, чем сборы Жака Паганеля. Ученый до поздней ночи развинчивал стекла своей подзорной трубы, вытирал их, затем снова свинчивал, поэтому утро застало его спящим. Майор зычным голосом разбудил его. Джон Манглс уже отправил багаж на ферму. Шлюпка ждала путешественников. Они не замедлили занять в ней места. Молодой капитан отдавал последние распоряжения Тому Остину. Он особенно настаивал на том, чтобы его помощник ждал приказаний Гленарвана в Мельбурне, и, каковы бы они ни были, выполнил их самым точным образом. Старый моряк заверил Джона Манглса, что тот может на него положиться. Затем, от имени всей команды, Том Остин пожелал Гленарвану полнейшего успеха в его экспедиции. Шлюпка отвалила от трапа под громовое «Ура!» команды. Через 10 минут она пристала к берегу, а еще через 15 минут наши путешественники были уже на ирландской ферме. Здесь все было готово. Элен пришла в восторг от своего помещения. Особенно понравилась ей огромная колымага своей массивностью и первобытными колесами. 6 впряженных попарно быков своим патриархальным видом очень подходили к колымаге. Айртон, держа в руках заостренную длинную палку, ждал приказаний своего нового хозяина. «Черт возьми!» — воскликнул Паганель. «Какая чудесная повозка! Ни одна почтовая карета в мире не сравнится с ней. Я не знаю лучшего способа бродить по свету». «Дом, который трогается с места, — продолжал Паганель, — движется, останавливается, когда вам только заблагорассудится. Чего можно пожелать лучшего? Это некогда поняли сарматы и иначе не путешествовали». «Господин Паганель», — обратилась к нему Элен, — «надеюсь, что я буду иметь удовольствие видеть вас в моем салоне?» «О, конечно, миссис, почту за честь. Какой ваш приемный день?» «Я буду дома для своих друзей ежедневно», — смеясь, ответила Элен. «А вы?» «Ха, самый преданный из них, миссис», — галантно ответил Паганель. Этот обмен любезностями был прерван появлением семи уже оседланных и взнузданных лошадей. Их привел один из сыновей Падди О'Мура. Гленнерван уплатил ирландцу-фермеру за все, что было приобретено у него, и горячо поблагодарил его. А это для честного колониста было не менее ценно, чем полученные золотые гинеи. Был дан сигнал к отъезду. Элен и Мэри заняли места в своем купе. Айртон на козлах, а мистер Олбинет в задней части колымаги. Гленнерван, майор, Паганель, Роберт, Джон Манглс, оба матроса сели верхом на лошадей. Все они были вооружены карабинами и револьверами. Айртон издал особый, принятый у австралийских погонщиков, возглас и кольнул длинной остроконечной палкой своих быков. Колымага тронулась, доски ее затрещали, оси в ступицах колеса заскрипели. И вскоре гостеприимная ферма славного ирландца скрылась за поворотом дороги.